Этология знает, какой у запретного плода был привкус. Великие религии, запрещающие до определенного возраста знать, откуда дети берутся, были бы правы, если бы человек родился табула раса, чистой доской, на которой воспитатели пишут, как следует жить. Но человек родится с врожденными знаниями, как жить, инстинктивными программами поведения, унаследованными от предков, в том числе и далеких, дочеловеческих. Изучением инстинктивного поведения животных занимается этология. Для нее человек не единственный и неповторимый объект, а всего лишь один из видов животных. Этологи узнают общую генетическую основу внешне не очень сходных форм поведения примерно так же, как вы узнаете общую основу, переднюю конечность, и в грудном плавнике рыбы, и в крыле птицы, и в руке человека. Они знают, что у животных для достижения одной и той же цели имеется не одна программа, а целый набор разных вариантов, и что программы эти естественный отбор создавал в разное время. Одни из них молодые, а другие очень древние. Ставшие ненужными программы могут не исчезать, а храниться где-то на задворках в качестве атавизмов. Каждый из нас в детстве может вызвать с задворок атавистическую программу шевеления ушами. Она не нужна человеку миллионы лет. Только одному придется для этого основательно потрудиться, а у другого уши зашевелятся по первому требованию. Программы срабатывают в ответ на появление специфического для них сигнального раздражителя, стимула. Животное заранее знает, как этот раздражитель выглядит, потому что некоторые его признаки закодированы в программе. Например, ребенок родится с программой. Склоняющийся над тобой овал с Т-образной темной серединой – твоя мать. Запомни все ее признаки. По таким обобщенным признакам животному нелегко узнавать сигнальные раздражители, и поэтому оно может ошибаться. Например, неопытный самец зарянки пытается прогнать с гнездового участка любой круглый красный предмет, принимая его за другого самца. Комбинация из желтых и черных полос или пятен сразу приковывает внимание человека и настораживает, потому что таково наше врожденное представление о леопарде. Половое поведение человека в большой мере определяется врожденными программами. Причем одни из них вполне приемлемы для современных условий, а другие – атавизмы. Для этих условий малопригодны, но, тем не менее, тоже пытаются управлять поведением. Если бы мы просто полностью подчинялись врожденным программам, наше половое поведение было бы очень диким, примитивным, грубым, эгоистичным, а во многом и просто нелепым. Так и ведут себя некоторые люди. Но большинство старается исправлять дефекты программ и не безуспешно.